Аллилуйя! Всем любящим Господа и всем принадлежащим к Его Святой Церкви Иисуса Христа мир вам и благодать Божия пусть умножится во имя Иисуса Христа. Друзья, сегодня Господь действительно, любя нас и проявляя свою заботу, свою любовь, Он ни на мгновение не оставляет нас в наших нуждах, в наших трудах, в наших делах. Он благопоспешествует, заботится и благословляет нас. Кто-то может сказать «Аминь». Это Его милость и любовь к нам. И как мы поем, что и горы, и реки – все Его. Горы и реки – все Его. Писание говорит, 23-й Псалом, «Господня земля, и что наполняет ее». Вселенная и все живущее в ней, без ограничения, без исключения, все принадлежит Ему. Мы принадлежим Ему. Все, что мы имеем, не Господне ли благословение для нас, принадлежит ли Ему? Мы себя посвящаем, мы наши дела посвящаем или освящаем. Мы наши домы посвящаем. Друзья, я слышал такое свидетельство. Это не просто история, притча. Это свидетельство одного благословенного брата, который, узнав о Господе, познав Иисуса Христа как своего личного Спасителя, пришло время, когда он принял решение посвятить себя Господу. Через обряд святого водного крещения, войдя в воды таким образом, умерев для себя и воскреснуть для Бога, и быть посвященным навсегда. Но когда он пришел к реке, когда он пришел к воде, то пастор удивился, говорит, а почему ты держишь с собой кошелек? Он говорит, я исследовал себя, я понял, что я готов посвятить, и даже мне не сложно себя посвятить, но вот мои финансы, моя жизнь, мои успехи, я боролся долго, и я принял решение, если посвящать, то всего себя и со всем, что мне так важно и дорого. Пожалуйста, вы меня крестите вместе с моим кошельком. И он принял крещение вместе с кошельком. Это был благословенный и жертвенный брат, который понимал, что в жизни есть что-то, что может оказаться больше, чем Господь. Если сегодня здесь есть посвященные, а я знаю, что есть посвященные и жертвенные люди, пусть сегодня действительно все ему принадлежит. Если что-то в жизни и имеешь... В другом псалме я, кстати, хочу обратить внимание на 49-й псалом. Здесь тоже очень интересные вещи говорится. «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Друзья мои, есть определенное отношение у Бога к твоему сердцу, к всему, что ты в жизни своей дорожишь и ценишь, в чем нуждаешься, и уж Он не нуждается. Ни в козлах, ни в овнах, ни в наших финансах он не нуждается. Но если мы исполняем обеты свои, если наши жертвы – это, знаете, не пожертвование, не просто такое, знаете, ну, такое маленькое благотворение, но это наша жертва, в том числе и финансы. Пусть это будет наше посвящение всего, все, что у нас, все, что мы имеем, оно принадлежит Ему, и пусть это будет для Его же славы. Исполни обеты твои, принеси Богу жертву, хвалу Господу жертву, это самое первое. И то, что ты приносишь Господу, это твое и благословение. Да укрепит Господь веру нашу с радостью, и по мере веры и нашего достатка пусть прославится в этом имя Господа. Хор будет петь эту торжественную или хвалу и благодарение Богу. И да благословит Господь наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.